Приложение. В данном приложении я хочу дать описание некоторых вселенских законов, которые положены в основу новой модели человеческого сознания. Их знание поможет вам в работе над собой, поможет в поиске причин ваших болезней и личных проблем. Эти законы не я создавал. Они существуют испокон веку. Знаем мы их или не знаем, принимаем или не принимаем, они действуют независимо от наших знаний о них. Помните одно изречение: «Незнание законов не освобождает от ответственности». Так давайте же будем познавать эти высшие законы и брать на себя ответственность. Знание этих законов и их использование поможет вам обрести здоровье, изменить ситуацию во многих сферах своей жизни. Каждый человек сам создает свой мир, свою жизнь. Это очень важно осознать. Мы создаем свой мир своими мыслями, чувствами и эмоциями. То есть наше тело, душевное и физическое состояние здоровья, отношения в семье с близкими, отношения с людьми и окружающим миром, работа, финансовое положение – все это отражение вовне наших мыслей, чувств и эмоций. Внешнее отражает внутреннее. Научитесь пользоваться этим законом в своей жизни. Раз мы сами создаем свой мир, следовательно, мы можем его изменить. Другими словами, если нас не устраивает что-то в нашей жизни, то мы можем это изменить, выявляя и устраняя причины той или иной проблемы и создавая что-то новое. Необходимо обратиться внутрь себя и изменить свою подсознательную программу поведения, то есть измениться самому. Если вы хотите изменить окружающий мир и окружающих вас людей, помните, что все, что вас окружает, это отражение вас самих. Поэтому начните с себя. Когда вы измените себя, изменятся окружающие вас люди и ваш мир. Просто сработает принцип отражения. Этот закон обеспечивает великий порядок и гармонию, высшую справедливость и чистоту Вселенной. Помните, мы живем в справедливом и чистом мире, где каждому воздается по его мыслям. «Да воздастся каждому по вере его» – это слова из Библии. Наши действия начинаются не со слова и не с движения, а с нашей мысли и эмоций. Мысль – универсальная форма энергии. Наши мысли и чувства материализуются, то есть воплощаются в реальность. Если в вашей жизни чего-то не хватает или есть какая-то несправедливость, то причина скрыта только в вас, а не во внешнем мире или в так называемых внешних обстоятельствах. Мысль, как форма энергии, зарождаясь в вашей душе, никуда не исчезает. Действует закон сохранения энергии. Любая мысль, посланная во внешний мир, формирует определенные события в нашей жизни. Таким образом, эта энергия возвращается к нам в том или ином виде. Подобное притягивает подобное. Если ваша мысль агрессивна, то и события создаются неприятные и болезненные. Если мысли созидательные и несут в себе приятие и любовь, то они воплощаются в реальность, которая приносит нам только приятные переживания. Какими мыслями пользоваться, решайте сами. Между самой реальностью и той моделью мира, в которой мы живем, неизбежно существует огромная разница. Наш подсознательный разум создает модель мира, используя информацию и энергию реальности, и предоставляет эту модель для жизни нашему сознанию. Другими словами, наше сознание находится в роли наблюдателя и оценщика тех событий, которые нам предоставляет наш подсознательный разум. Модели мира, создаваемые каждым из нас, отличаются друг от друга. Иными словами, каждый человек живет в своем мире, отличным от любого другого. Та модель реальности, в которой мы живем, соответствует нашей подсознательной программе, которая формируется с детства. Таким образом, внешнее отражает внутреннее. Вселенная, реальность, действительность, Бог, мир представляет собой непостижимую силу, энергию, обладающую сверхсознанием, и человеческое сознание есть всего лишь часть вселенского, божественного осознания. Мы должны постоянно помнить, что мир непостижим и загадочен, и человек должен относиться к миру и к себе, как к загадке. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за свой мир. Закон об ответственности – это ключевой момент в работе над собой. Эта идея многим дается с трудом, так как они путают понятие ответственности с чувством вины. Взять на себя ответственность за свою жизнь означает полный отказ от обвинения окружающих и себя самого, освобождение от жалости и сожалений, от критики, осуждения и ненависти. Если вы берете на себя ответственность, то начинаете жить полной и сильной жизнью. И никто уже не сможет заставить вас страдать. Никакие сглазы и порчи не будут на вас действовать. Вы сами будете выстраивать события в своей жизни так, как вам захочется. Вы будете создавать особое пространство вокруг себя, которое поможет меняться окружающим людям. Для этого вам нужно постоянно пользоваться принципом отражения. Внешнее отражает внутреннее. Начинайте внимательно следить за всем, что происходит в вашей жизни. Относитесь к различным ситуациям в своей жизни как к урокам. Например, если вокруг вас происходит какое-то событие, которое вызывает у вас определенные мысли, чувства и эмоции, то загляните внутрь себя. Это присутствует в вашем подсознании. Все ситуации в жизни создаются или притягиваются нашими мыслями и подсознательными программами. Если вам что-то не нравится в других людях, то это обязательно есть в вашем подсознании. Если что-то нравится, то это тоже есть. Откажитесь от желания изменить окружающий мир, людей, своих близких. Принимайте их такими, какие они есть. Меняйтесь сами, и тогда мир изменится. Если вы чего-то избегаете, то за этим скрывается какой-то страх или какая-то боль, то есть то, через что вы должны пройти и извлечь очень важный позитивный урок. Когда человек берет на себя ответственность за свой мир, за свою жизнь, у него появляется свобода выбора. Он волен выбирать сам, какими мыслями ему пользоваться. Исследуйте свои подсознательные программы поведения, свои мысли и эмоции. Пересмотрите всю свою жизнь заново с точки зрения нового взгляда на мир.